Гуру. Кто-то когда-то и где-то очень пожалеет об упущенных возможностях. Мир земной – мир причин. Мир тонкий – мир следствий. Порожденные здесь, на земле, причины дадут свои очень длительные следствия в мире надземном. Поэтому все, что утверждает в себе человек на земле, своими мыслями, чувствами, желаниями и действиями, является собой те причины, которые по характеру своей сущности принесут соответствующие следствия. Вот почему так бережно и осмотрительно следует относиться к творимым причинам, усматривая при этом, какие следствия могут они принести. Все принятое и утвержденное в сознании отзвучит в своем ключе, потому все подлежит самому суровому контролю. Только то, что от красоты, может быть пропускаемо бесконтрольно, ибо в красоте свет. И если красота – причина, то свет, озаряющий сознание, будет следствием.